Писание говорит нам также и о том, что в послании от Иуды, что Бог поставит каждого верующего перед собой в непорочной радости. Послание Иуды, 24 стих. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить перед славою своего непорочного в радости». Непорочными в радости. Вы знаете, верующего человека Бог там поставит перед собой в непорочности радости. Вы знаете, человек будет стоять перед Богом, Бог будет знать про него и слабые, и сильные стороны. Но самое интересное, человек будет стоять перед ним в радости. Перед Богом будет стоять в радости. Вы знаете, мы знаем, что Библия говорит о том, что в Царствие Божие не попадет ничто грешное, порочное. Но мы также знаем, что Библия говорит нам, что нет человека, который не сделал бы греха. Все согрешили и лишены славы Божией. Никто из нас не может сказать, что он не сделал ни одного греха. И также Писание нам говорит, первое послание от Иоанна, 1:8, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет. Но Писание вот нам также говорит, что мы можем предстать перед Богом, перестанем перед Богом непорочными. Самое интересное, при соблюдении определенных условий. Какие эти условия? Чтобы вы стоять перед Богом без страха, без вины, в радости. И знаете, вот и не будет таких мыслей, допустим, мы предстанем перед судилищем Христовым. Попаду я в Царство Божие, не попаду, попаду, не попаду. Мы будем стоять перед Богом без вины и в радости. Библия хочет, чтобы каждый из нас имел абсолютную уверенность в своем спасении, что он перестанет перед Богом непорочными и в радости. Но сатана, враг душ человеческий, много работает над тем, чтобы мы имели это сомнение. Ну, некоторые имеют такое сомнение, когда спросят насчет спасения, насчет вечности. Ну, хотелось бы, да, наверное бы. Ну, может быть, дойду до порога Царства Божия. Ну, там, наверное, места заняты. Но Бог хочет, чтобы мы дошли не до порога, а, как говорит Писание, перестанем перед Ним в радости. И в радости и будем снимать венцы с голов своих. И будем говорить, достоин ты принять честь, славу и поклонение. Ты был заклан за нас, ты пролил кровь, искупил нас своей кровью. Апостол Павел апостол Иоанн в своем первом послании, 5 главе, говорит, что есть свидетельство человеческое, а есть свидетельство Божие. И человек может принимать и свидетельство человеческое, и принимать свидетельство Божие. Но свидетельство Божие больше, чем свидетельство человеческое. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. 13 стих. «Сие написал вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Мы живем в последнее время. И сатана работает над нами. У нас возникает сомнение, а попадем мы в Царствие Божие или не попадем. Но Писание нас подбадривает. Да не Иисус говорит своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня веруйте». Иисус говорит, «Верьте мне». Вот его истина. Евангелие от Иоанна. Послание, первое послание Филиппийцам, 4 глава, 14 стих, так сказано. «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Если мы веруем, что Иисус Христос умер за мой личный грех, для нашего оправдания, и что жертва за грехи принята, мы исполним Писание. Потому что мы в свое время получили Слово истины, уверовали, запечатлены Духом Святым. Мы также знаем, что Христос умер и воскрес, и умерший во Христе Иисусе воскреснет тоже с Ним. Апостол Павел говорит, если мы умерли со Христом, то и веруем, что жить будем с Ним. Римлянам 6 глава, 8 стих. Апостол Павел также говорит про себя. «Я имею желание разрешиться быть со Христом». Послание филиппийцам. Вы знаете, апостол Павел в этом послании к филиппийцам, в первой главе, говорит, вот я имею желание трудиться здесь, и плод есть, но у меня есть и другое желание разрешиться быть со Христом. Влечет меня то и другое. Вот правильное желание, состояние апостола Павла нам, правильное состояние верующего человека. Что нет страха, а есть желание разрешиться и быть со Христом. Но нас Писание предупреждает, что Христос придет неприметным образом, вдруг, неожиданно, когда мы не ожидаем Его. И поэтому Писание приближает нас, чтобы мы готовились, были готовы к этому вдруг, когда Он придет. Написано, как тать ночью, когда никто не ожидает, когда человек расслабляется и спит ночью. Вот интересно, когда ученики спросили Иисуса Христа о признаке Его пришествия, Иисус обратил их внимание. «Берегитесь, чтобы кто не престил вас». Сатана хочет нас обмануть, обольстить, увлечь, поломать нашу веру, вести нас за грех, перестить. И Писание нам говорит, что Иисус Христос скоро придет. Он стоит у дверей и стучит. Все стою. Все гряду скоро. И Дух Святой свидетельствует каждому из нас об этом. Поэтому самое нормальное состояние верующего человека, который ожидает прихода Иисуса Христа, ответное желание. Гряди, Господи! Есть ли у нас такое желание? Вот, и Писание говорит нам, чтобы мы готовились, подготавливали себя к этому. Нужно бодрствовать и молиться. И вот в Евангелии от Луки Иисус Христос обращает внимание на пришествие Царствия Божия. Он приводит там и людей в дни Ноя, и в дни Лота приводит. Но на один персонаж он особо обращает внимание. Вспоминайте жену Лотова. Вспоминайте жену Лотова. Вы знаете, мы иногда рассуждаем, а можно ли потерять спасение? Вы знаете, жена Лотова, если мы почитаем Бытие 19 главы, была выведена из Содома, города разрушения, для спасения. И мы вспомним, что у нее было такое установление, чтобы не оглядывалась назад. И она оглянулась и стала стальным столпом. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, 27 стих, апостол Павел говорит: «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным». Вы знаете, в оригинальном тексте слово «недостойным» означает быть отвергнутым. Мы также знаем, апостол Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И все же он говорит нам: бегите, бегите, чтобы получить венец, венец жизни. Он говорит, переведя на современный язык, спортсмены, что спортсмены, чтобы получить награду, получить венец, они от многого отказываются, много времени уделяют тренировкам. И так бегите, чтобы получить. Речь идет о не тленном венце, а вечной жизни. И мы знаем, что Лот тоже подвергался сомнениям. Он не сразу вышел из Содома. Жена его, очевидно, не уговаривала, не упрашивала: ну давай выйдем. Мы знаем, что ангелы взяли Лота, жену его, двух дочерей и вывели. Вы знаете, вот интересно здесь вот приводится, что Господь медлил с истреблением этих городов, Содом и Гоморру. Он не сразу истребил их. Бог, вот в 19 главе написано, Бог вспомнил об... Бог вспоминал не о Лоте, Он вспоминал об Аврааме, который молился за Лота. Молился о Лота. И вот молитва получила вот этот ответ, что ангелы... Лот колебался, ангелы пришли, взяли Лота за руки и вывели его и семейство. Знаете, вот иногда у верующих опускаются руки, когда они молятся за своих родных и близких, неверующих, и нет отклика, нет ответа. Я слышал свидетельство одной сестры. Она видит сон, широкая дорога, и по ней идут множество народа. идут и не знают, куда идут по этой дороге, и падают в пропасть, и разбиваются. Она пригляделась во сне и смотрит, и сын среди них. А как предупредить? Но это был сон. И она как-то во сне остановилась, предстала перед сыном и проснулась. Проснулась она и начала усиленно молиться о сыне своем, неверующем, который постоянно отвергал Слово Божие. И вы знаете, вот это самое, может, она так молилась очень сильно после этого сна. Господь услышал ее и спас сына. И когда она рассказала это свидетельство о сне своем, то сын был уже верующим, и не только верующим, но служителем. Так и Бог услышал мольбу Авраама о Лоте и вывел Лота, спас Лота. Ой, широкая дорога, мы знаем, что Иисус говорил, и узкий путь. И по узкому пути мало кто идет. Знаете, сатана часто заглушает нас. Мы забываем одну истину про ад. Что еще можно здесь отметить, что жена Лота, хотя вышла из Содома, но сердце ее было там. Она, видно, не могла оторваться от вспоминания о прошлой жизни, о тех ценностях, которые она имела в Содоме. И вот эти ценности так ее в сердце покорили, что она нарушит установление Божие на спасение, она оглянулась в той прежней жизнью и потеряла спасение. Она превратилась в свиной столб. И Писание, апостол Павел говорит, бегите так, чтобы получить. Писание предупреждает нас, бегите, не оглядывайтесь назад. Спасайтесь на гору, как вот Лот восходил на гору. Иисус Христос также говорит, чтобы мы не оглядывались назад. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен Царствие Божие». Вы знаете, иногда некоторые верующие, бывает такое у некоторых верующих, остановка в духовном развитии, они перестают молиться, нет радости, удовлетворения от молитвы. Но Писание, Иисус Христос предупреждает нас, бодрствуйте и молитесь. Также Иисус Христос напоминает нам истину. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Вы знаете, с одной стороны, мы, как жена Лотова, выходим из Соморы, из Содома, но нужно соблюдать определенное установление, не оглядываться назад, идти только вперед, смотреть на небеса, где приготовлено место нам. Вы знаете, вот есть такое понятие, вот если кто из вас заказывал в путевке, то там есть понятие абонирования. Человек вначале хочет получить место на определенный период проживания, он бронирует это место. Он определил место, период времени какое, и оплачивать часть суммы, не всю сумму, а часть суммы оплачивает и получает броню. Многие из вас вспоминают советские времена, когда мы записывались на что-то, и были такие переклички, я сам вспомню, на перекличках, отмечались на перекличках, и потом свое время, когда наступало время получать, целую ночь, помню, стоял за мебелью. Ну, получили. Вы знаете, мы сейчас, живя сейчас в нашем теле, забронировали места на небе. В доме Отца Моего обители много. Иисус Христос приготовил для нас, каждому из нас, место, но от нас зависит пройти этот путь, путь спасения. А с чего начинается? А начинается с личных отношений. Имея я нужду в Боге, хочу от Него получить помощь. Вы знаете, лукавый так часто нас обманывает, что нам кажется, что у нас все есть, у нас достаток, у нас все хорошо, я не нуждаюсь ни в чем. И мы перестаем ощущать эту потребность в Боге. Мы перестаем с утра читать Слово Божие. Молимся, может, как штампа, поверхностно молимся, но это не так. Писание хочет, чтобы каждый из нас с раннего утра искал Бога, искал помощи. Мы знаем также, что Писание говорит, что «Да не отходит книга сия из рук твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мы также знаем о блаженном муже, о котором написано, что воля его в законе Божьем. Он получается в ней день и ночь. И наша готовность встречи с Богом, зададим себе вопрос. Читаем мы книгу «Слово Божие». Истину часто читаем, почитав Слово Божие, возникает у нас желание молиться о помощи. Чувствуем мы радость от молитвы, чувствуем ли мы ощущение, что Бог с нами. Дальше, когда день начинается, видим ли мы, почитав Слово Божие, помолиться, видим ли ответ на молитву, видим благословение, которое Бог дает нам в дне. Замечаем ли мы это? Один брат так говорил, что когда он вечером молится, он обязательно до 10 благословений в текущем дне вспоминает, что Бог благословит в том-то, том-то, мелком, но это ответы Бога на его молитвы, на его нужду, на потребность. Возникает ли у нас желание после того, как мы почитали Слово Божие, наполнились им, помолились, возникает ли желание поделиться ли с кем-то, оказать ли кому-то духовную помощь, может быть, маленькую помощь, может быть, кому-то отправить смс-ку со стихом Божиим, со стихом, коротким стихом. Возникло у нас желание физически кому-то помочь. Есть у нас желание, есть у нас радость видеть братьев и сестер, есть у нас желание быть в общении, самое главное. Слава Господу, что нас побуждает приходить в церковь. Написано, где двое или трое собраны во имя мое, там среди вас. Есть у нас желание поддержать самих себя, прийти сюда в церковь и укрепиться еще, увидеть радость сестер и братьев, которые имеют вот это более уверенность в спасении, чем мы. И, смотря на них, следовать их примеру, укрепляться в вере. Но самое важное истина, что доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, и иду приготовить место вам. Будем помнить об этом. Аминь.